читая, однако, вслух не высказываться. В штабе их принял заместитель командующего армии генерал Анастас Арамович Бабаджан в сопровождении высших чинов. Все они выстроились длинной шеренгой под огромным портретом Сталина. Генерал носил роскошные усы, голова его была гладко выбрита. В брюках с лампасами и кавалерийских ботинках, с тремя рядами орденов на парадном кителе, он сразу обращал на себя внимание. Сердечно протянул им руку. «Наконец-то прилетели наши пташки. Давненько таких не было». Генерал представил по очереди своих подчиненных. Затем пригласил всех на скромное солдатское угощение. По его сигналу ординарцы внесли подносы и поставили на огромный стол. «Ну, давайте, подкрепляйтесь». Генерал первым взял бокал. «Мы, советские люди, не привыкли бросать товарищей в беде. Отдадим вам все, что сами имеем. Может, нет у нас особых разносолов, зато все от чистого сердца», — засмеялся он. Вместе с ним засмеялись и остальные офицеры. Скромное солдатское угощение ошеломило их. В отличие от приема у полковника Бубнова, стол был уставлен по-королевски. Копчености и сыры, красная икра и балык. На многочисленных консервных банках, громоздившихся на столе, летчики с радостью прочли названия знакомых фирм. Были также сахар и масло, апельсины и мандарины. Кроме водки на столе стояли крымские и кавказские вина, а также армянский коньяк, который генерал пил с большим удовольствием. «Наш Ереванский совсем по-детски хвастался. Генерал был армянином. Прекрасный напиток с его родины радовал этого добродушного и простого человека. Услыхав, что фамилия Рика О'Салливан, генерал оживился. «Ты тоже из наших?» — засмеялся он. «Петросян, Микоян, О'Салливан. Армянская у тебя фамилия, брат». Рик попытался убедить его, что у них в роду были одни ирландцы. «Нет, нет, нет», — категорично махал рукой Бабаджан. «Врешь, брат. Кто-то из твоих предков был из Еревана. Просто ты не знаешь». Ласково похлопывая его по спине, генерал долил коньяк в его стакан и стал рассказывать о своей бурной юности, когда он в лихой тачанке летел в атаку на польских панов и буржуев. В свое время генерал служил в славной конармии Буденного и очень гордился этим. Говорил он так быстро, что Рон не успевал переводить. Один из офицеров, вдохновленный братством по оружию, поднял тост за американских летчиков. Второму захотелось выпить за Рузвельта. И все надо было пить стаканами. Офицер уже поднял свой бокал и горячо произнес. «Рузвельт, товарищ, так же, как и мы, ненавидит Гитлера, и так же, как и мы...» Но вдруг остановился на полуслове, испуганно глядя на только что вошедшего в зал молодого офицера. У офицера были голубые полоски и четыре звездочки на погонах. Но это, однако, не помешало ему подойти без доклада к генералу, у которого при виде его тут же увяло красноречие. Бабаджан тут же представил Рику, пришедшего, как Григория Васильевича Макарова. Это был симпатичный мужчина со светло-серыми глазами и выразительным подбородком. Разговаривая, он выдвигал нижнюю челюсть, что придавало ему жесткий и решительный вид. Лицо его смягчала милая улыбка. Правда, когда он улыбался, глаза его оставались по-прежнему холодными. Макаров сразу взял инициативу в свои руки. стал задавать вопросы на ломаном английском. Они быстро поняли, что, несмотря на невысокое звание,